Глава 4. Царь Петр понимал, нужно добыть выход к морю, и только тогда московское государство из полуазиатской державы превратится в могущественную и несокрушимую. Три дороги лежали к морям, каждую из них преграждал сильный по тому времени противник, дорогу к Балтийскому преграждала могущественная Швеция. Пользуясь нашествием иноземцев на Русь и временным ее ослаблением, шведы захватили исконие русские земли, прилегающие к Балтике и Невским берегам. Дед Петра, царь Михаил, вынужден был уступить по Столбовскому договору древние русские города Ивангород, Ямы, Копорье, Орешек с Приневским краем, где испокон веков жили русские люди и приверженные к Руси племена Чуть и Карелы. Швеция зорко стерегла путь к Балтийскому морю, доступ к Черному закрыли турки, только и был выход к жаркому Каспию, да на севере к Студеному морю. В устье Волги стояла Астрахань, а на севере Архангельск, но сюда лишь изредка заходили иноземные суда. При страшном бездорожье доставка товаров в Россию была очень трудна и непомерно дорога. Царь Петр решил отвоевать доступ к Балтийскому морю. Подошел 1700 год. Государь ввел ряд неслыханных на Руси новшеств. Приказано было в знак нового столетия перейти на иное летоисчисление и вести его не от библейского сотворения мира, как прежде, а от Рождества Христова, и самый Новый год считать не с 1 сентября, а с 1 января. Встреча Нового года была отмечена фейерверком и пушечной стрельбой. На Москве во дворах приказов, на воинских плацах и при купеческих хоромах полили из пущенок и мелкого оружия, а по ночам целую неделю пускали ракеты, жгли смоляные бочки, костры, расставляли на окнах горящие плошки. Начатый столь знаменательно 1700 год оказался, однако, прискорбным. В этом году Россия в союзе с Данией и Польшей начала войну со Швецией. Союзники думали объединенными силами быстро покончить с врагом, но не так-то вышло. Шведский король Карл XII внезапно напал на Данию, в несколько дней с армией добрался до Копенгагена и принудил датского короля подписать позорный для него мир. Из Дании Карл XII быстро перебросил войска в Ливонию, где русские к тому времени осаждали Нарву. Глубокой осенью по непролазной грязи, под непрестанным докучливым дождем, теряя обозы, коней, измученные походом русские войска, подошли к древнему городку, обнесенному крепкими каменными стенами и опоясанному валами. Дул пронизывающий ветер, серые тучи моросили косым дождем, по дорогам над падалью с криком кружилось воронье. По утрам с речной низины ползли густые холодные туманы, 30-тысячное русское войско дугой охватило Нарву и стало окапываться. Из крепости по русскому лагерю часто полили из пушек, русские установили орудия и после долгих приготовлений открыли огонь. Однако пушки оказались негодными, и к тому же в армии не было опытных артиллеристов. Стены Нарвы остались нетронутыми. Царь поселился в рыбачьей хижине и лично наблюдал за осадой. Каждое утро он на сивой кобыле объезжал редуты. Плащ под беспрестанным дождем промокал насквозь, с треуголки ручьями стекала вода. Петр уныло и подолгу смотрел на серые, убегающие вдаль холмы, на заплывшие грязью дороги. Всюду, куда ни падал взор государя, за полевыми укреплениями торчали в сером небе поднятые вверх оглобли телег, увязших по ступицу в тягучей грязи. По обочинам дорог валялись разбитые бочки из-под вонючей солонины и рыбы, обломки изуродованных колес, брошенные передки, изодранные кули, а по канавам и оврагам разлагались сваленные туда туши павших коней. Ветерок доносил тошнотворный запах, Петр Алексеевич зло поводил кошачьими усами, по жидкому месиву дорог и бесчисленных объездов в лагерь нестройными толпами подходили отставшие ратники. Недовольный царь возвращался в хижину, где подолгу сидел у камелька и задумчиво курил трубку. Обветренное лицо его было угрюмо, и было отчего кручиниться. Давно в походных магазеях кончились и солонина, и рыба, и толокно. Солдаты перебивались одними заплесневелыми сухарями, а подвоз из-за осенней распутицы прекратился. Прошел второй месяц в ожидании падения Нарвы. В ночь 17 на 18 ноября пришла потрясающая новость. К Нарве через 24 часа прибудет с войском шведский король. В эту самую ночь Петр спешно покинул свой лагерь, поручив командование русскими войсками герцогу де Круи. В мутном холодном рассвете 19 ноября перед русским лагерем неожиданно появились шведы. Раскинутые на огромном пространстве русские войска, голодные, продрогшие, плохо организованные, были застигнуты врасплох. Шведы стремительно ворвались в лагерь, все смешалось, конница Шереметьева вместо того, чтобы ударить в тыл неприятелю, бросилась удирать вплавь через Нарову, охваченная паникой пехота ринулась на мост рухнул. Дул пронзительный северка, слепил колким снегом глаза русским солдатам. По застывающей реке плыли трупы. Подмерзшими дорогами убегали одиночные беглецы и конники, но их настигали леденящий холод и голод. Только преображенцы да семеновцы твердо встретили противника, но одни они не в силах были обороняться. Их наполовину перебили шведы. В снежный буран глухой ночью Петр примчался в Новгород. Спустя несколько часов вестовой Ягужинский привез ему ужасную весть о разгроме армии. В тесной, жарко натопленной горнице царь метался, как зверь. Высокий, сутулившийся, в заштопанных чулках и грубых башмаках, он топал по комнате, заволакивая ее клубами табачного дыма. К утру царь овладел собою. После страшного урока он понял, насколько силен враг и как неподготовлена русская армия к войне. Противоречивые, то тревожные, то решительные мысли обуревали царя. Надо увеличить армию, обучить ее, снабдить оружием, сломить леностную неповоротливость воевод. Возможно, враг теперь же двинется на Новгород, а он не укреплен. Что делать? Бороться, — решил Петр, — бороться до победного конца. Он сместил воеводу, велел немедленно ставить заплоты, копать рвы разбитому голодному войску, навстречу выслал обоз с провиантом. После поражения под Нарвой у Петра осталось еще 23 тысячи войска, корпус Шереметьева и дивизия Репнина. Надо было действовать, и государь не дремал. Он впервые вел рекрутские наборы, собрал войско и в короткое время по-новому обучил его ратному делу. Царь был быстр в решениях, жесток и настойчив. Артиллерию потеряли под Нарвой, металла не хватало, запасы свейского железа иссякли, Петр велел снимать с церквей колокола, благо в них звучала хорошая медь, и лить пушки. Псковских и новгородских монахов он велел гнать и потреблять на фортификационные работы. Царь Петр поджидал шведов из Польши, метался по трактам, проселкам из города в город и готовил страну к обороне. Ладили земляные форты под Новгородом, возводили валы под Псковом, не щадя при этом ни строений, ни усадеб. Так государь приказал на крутобережье реки Псковы напротив гремячей башни засыпать землей церковь. Землекопы в 5 дней наметали Лапину горку, еще далее насыпали второй форт Петрову горку. Опоясывался древний Псков земляными валами. Больше всего тревожила царя нехватка ружей, пушек, ядер. Заводы были мелкие, не хватало искусных ружейных мастеров, не находилось траватых и цепких людей, способных разворотить горы, добыть руду, лить пушки и ядра. Ох, и круто было! А время не ждало, шло. Чего доброго, вот-вот король Карл с войсками нагрянет. Никите Антофьеву везло. К полдню от Троицы вернулся царь и, узнав, что его поджидает ружейник из Тулы, велел без проволочки позвать его. Петр находился за ранним обедом. Антуфьевых ввели в столовую палату. За царским столом сидело много преображенцев, неподалеку от государя, положив костистое лицо на руку, угрюмо поглядывал Рамадановский, голова преображенского приказа. Кузнецу стало страшновато, под сердцем лег холодок. Акинфка, как дрочливый петух, бойко поглядывал то на Петра, то на высокого кудрявого преображенца, того самого, чьему коню ладил подковы. «Ишь, сокол, куда залетел?» — восхищался Акинфка. «И царю на ухо чего это шепчет? Поди за панибрата с ним!» Царь сидел одетый в зеленый кафтан с небольшими красными отворотами, на ногах зеленые чулки и старые изношенные башмаки. Рядом на лавке валялась черная портупея. Он жадно ел, широко расставив угловатые локти. Изрядно проголодался в дороге. Усы его при жевании топорщились. Завидя тульского кузнеца с сыном, Петр повел круглыми на выкате глазами и неуклюже кивнул головой. Это означало «садись». Кузнецы смутились. Одеты были они в простые кожаны, в дегтярные козловые сапоги, кругом же царя сподвижники в мундирах преображенцев, в расшитых камзолах и в навитых париках. Тут же три боярина уселись в разубранных позументами и канителью шубах. На их мясистых лицах блестел пот. Длинный сутулый царь вытянул ноги, недружелюбно поглядел на боярские бороды и снова обратился к Никите. — Садись! Оно, правда, неловко садиться рядом с государем. Да что поделаешь, царская воля хуже неволи, пришлось сесть. Никита украдкой покосился на сына. Сиди да помалкивай, слушай, что старшие говорят. Царь устал, но был весел. Он выпрямился и налил чару. — Ой, Демидыч! Ко времени на Москву пожаловал, побили нас веи, изрядно оконфузили. Пушки под Нарвою порастеряли, вот вояки! Петр засмеялся, сверкнули белые острые зубы, хлопнул кузнеца по плечу. Дураков, когда учат, бьют, битье впрок идет. Научимся сдачи давать. Царь толкнул Акинфку в бок. За столом стоял гул, все держали себя привольно и каждый по своему нраву. Одни бояре дулись, как индюки. Государь смолк, сцепил большие руки, положил на стол, помолчал и сказал деловым тоном Никите: — Демидыч, пушки надо лить. Колокола с церквей я велел поснимать. Медь будет.